«Кирочка, моя дорогая», — проговорил Игорь и с удовольствием подчинился. Именно с удовольствием или с облегчением. То ли спина устала, то ли... Да, не так уж велика была его страсть не в платонической, а в эротической части. Пусть мой сексуальный опыт невелик, но я отлично знаю, возбужденный и влюбленный мужчина, да еще под хмельком, без клея намертво приклеивается. Отодрать его от себя можно только с кожей. «Никогда не называй меня Кирочкой или Киркой», — говорила я, пока Игорь наливал себе коньяк. «Только Кира, договорились?» «Хорошо, Кирочка, твое здоровье». Отсалютовал рюмкой, выпил, закусил коньяк грибком. «Игорь, я должна объяснить, почему к тебе приехала. Но прежде всего, я очень благодарна тебе за письма и за преданную любовь. Собственно, поэтому, оказавшись в тяжелой ситуации, я бросилась к тебе. Игорь, похоже, ты не замечаешь, но я в положении». «В тяжелом», — кивнул он, — «надо воровство приравнивать к убийству». «Какое воровство?» «Ну, тебя же в поезде обчистили. Сама говоришь, тяжелое положение». «Ты не понял. Я имела в виду беременность. Игорь, я жду ребенка». Игорь заморгал, уставился на мой живот, потерял дар речи и трезвел на глазах. Мне было его искренне жаль. Бедняга. Влип. Всю жизнь любить принцессу и получить ее на старости лет в интересном положении не позавидуешь. Речь к Игорю не возвращалась. Я вылила в его рюмку остатки коньяка. «Выпей». Не помогло, он молчал и хлопал глазами. Поставила перед ним свою полную рюмку. «Выпей». Подействовала. Игорь заговорил. «Но как же так, Кира? Ты не шутишь?» «Не до веселья». «Понимаю». «То есть не понимаю. Ты хочешь сказать, что тут у меня через некоторое время собираешься родить ребенка?» Тем же изумленным тоном он мог бы спросить, собираешься устроить террористический акт и взорвать президента России? «Да», — мужественно ответила я. «Мне надо...» «Извини, я сейчас». Он поднялся и ушел на кухню. Вернулся с початой бутылкой водки, налил себе и залпом выпил. Мне ли осуждать Игоря? Напивается и правильно делает. Отец моей дочери, пока не родившийся, хохотал мне в лицо. Сергей, юридический муж и, как я считала, верный друг, побоялся даже фамилию ребенку дать. Подруга Люба мою беременность посчитала глупой шуткой. У сына будет свой малыш, недораспутный маман Лешке. В определенном смысле Игорь поступил благороднее других. Не показал мне на порог, а с тихим ужасом надирался, пока не отключился в кресле. Кое-как я доволокла его до кровати в спальне. Не тащила на себе. Ногами Игорь все-таки перебирал и пьяно твердил. «Кирочка, моя Кирочка, как же так?» Свалила его поверх покрывала и подушечные пирамиды, сняла тапочки, закинула ноги. Чем бы его укрыть? Неудобно копаться в чужих шкафах. Принесла из большой комнаты покрывало с дивана и набросила на Игоря. Что-то неуловимо хорошее произошло со мной в последние минуты, даже приятное. Не сразу поняла. Ноги перестали мерзнуть, спасибо валенкам. Убрала со стола, вымыла посуду, остатки еды поставила в холодильник. Надо устраиваться на ночь. Хорошо бы помыться. В квартире Игоря не было магистральной горячей воды, имелась газовая колонка. Как ею пользоваться, я не знала. Когда мыла посуду, открыла кран с красной пипочкой. В колонке вспыхнули газовые горелки, и она загудела. Точно реактивный самолет на старте. Я в испуге закрыла кран, горение прекратилось. Вспомнила публикации, в которых говорилось, что газовые колонки — самая частая причина взрывов и пожаров. Не надо взрывов. Вскипятим чайник и помоемся. Ввиду марсианского холода в ванной, оголяя части тела по очереди. С валенками я расстаться решительно не могла. Так и легла на узкий диван, в спортивном костюме, в валенках, укрывшись подаренной проводницей шинелью. «У тебя есть два положения», — сказал я дочери. «Они же мои, на боку и на спине. Не вертись. Считай, что мы все еще в поезде. Мы с тобой куда-то едем, малышка. Ту-ту», — гудит паровоз. «Я расскажу тебе сказку про колобка, который ото всех ушел. И никаких вопросов о твоем папе.